Кристо нагнал меня, когда я поднимался на сопку. Собственно, я услышал его шаги издалека, остановился и подождал, а дальше мы пошли молча. И только во время спуска с сопки, километра через три, я сказал: «Зря ты пошел со мной, плыл бы с Саней, а там куда хочешь». Кристо дернул плечом и состроил гримасу. «Он хороший человек», — добавил я строгости в голос. «А я иду воевать, и не с Урса, не только с Урса, а с городом Света, понял?» «Спасибо, объяснил», — кивнул Кристо. «А то я ведь раньше этого не знал. Почему, по-твоему, я с тобой вообще иду?» Я дал ему подзатыльник. Кристо хмыкнул. Потом спросил, глядя в сторону: «Этот он твой друг?» «Странно, да? Я имел в виду нашу с Саней встречу, но Кристо, кажется, подумал о другом и кивнул. Был моим другом. Когда-то, в самом начале почти, он спас меня от очень страшной смерти, Кристо. И до этого мы долго дружили там». Я сбивался и тоже глядел в сторону. «Как в этих книжках, друзья с детства. Да чушь!» — тоскливо заключил я. «Нет!» — тихо, но упрямо сказал Кристо, и я посмотрел на него. Грек не опустил дерзкий глаз. «Не чушь! Я тоже так думал, когда жил там! Я совсем перестал верить, понимаешь, совсем, а потом пришел ты, как в книжке, и спас!» «Как в книжке?» — задумчиво спросил я. «Да, как в книжке. Помнишь, как зимой ты пересказывал мне Толкиена?» «Да, это было в январе, когда мы пережидали буран в пещере на Памирских перевалах. Горел костер, и я, спросив Кристо, читал ли он «Хранителей», получил ответ «да», все три части. Я загорелся, сказал, что читал только первую, и Кристо очень хорошо пересказал мне книгу до конца. Черт возьми, чего только не было за эти 8 с лишним месяцев. Начать с того, что те горы, в которые мы прыгнули, спасаясь от поднятых по тревоге Урса, оказались Гиндукушем, а на запад идти было просто нереально. Перевалы кишели врагами, и никаких наших тут просто не наблюдалось. И мы пошли на восток, в противоположную сторону от тех мест, куда безо всяких фигуральных выражений рвалась моя душа. Пошли, чтобы спастись. Хотя я почти ни одной ночи не спал нормально. Мне снилась Танюшка. Сейчас, когда я был свободным, мысли о ней мучили меня еще больше. Она могла погибнуть в этом чертовом мире ежесекундно, а я вместо того, чтобы бежать к ней, уходил все дальше и дальше от нее. Не был рядом, не мог защитить, не мог закрыть ее собой, не мог отвести смерть одним клинком. Хорошо еще, что Кристо оказался отличным попутчиком. Не помню, сколько раз я срывался и начинал на него орать. Один раз я его сильно избил, всего лишь за то, что он поспорил со мной о времени ночевки. Потом долго просил прощения. Не столько у него, сколько у себя. Я сам себе был омерзителен. Кристо тут как раз все понимал правильно. И еще многое было неприятно, тяжело, а то и страшно вспоминать. Земли, по которым мы пробирались, были не слишком гостеприимны к людям даже без Урса. «И куда мы теперь пойдем?» — спросил Кристо. «Искать твоих?» «Да», — я вздохнул. «На восток. И как можно быстрее, Кристо. Я очень, очень устал, дружище». «Понимаю», — серьезно сказал он. «Раздвигаю я ветви взгляд, и слова, как листва, шуршат. Я туда, где мне будут рады, хоть встречать меня не спешат. И не ставят на стол закуски, и не льют ни вина, ни речей, а встречают там безыскусно, словно ранней весной грачей. И не верил словам детей. запутался в сетях путей. Лотар Брюнер в своем дневнике писал правду. В этом мире Средняя Азия сплошные степи серебристого ковыля. Август был жарким, солнечным и с частыми теплыми дождями, шедшими чаще всего по утрам. А по ночам небо казалось засыпанным крупной солью почти сплошь. И часто-часто летели через эти россыпи длинные нити метеоров. Августовские звездопады. Загадывай не хочу. А мне ничего не хотелось загадывать. У меня оставалось одно желание. Уже давным-давно только одно. Временами мне даже не верилось, что оно сбудется, что оно вообще может сбыться. У дороги, похоже, не намечалось конца. Она разворачивалась, как серпантин, выпавший из небрежных рук. Катится по полу, катится, катится. Август. Дожди из звезд. Еще говорят, что каждая такая звезда чья-то смерть. Не люблю степи. Вообще не люблю больших открытых пространств. Я это давно понял, но оформилось окончательно это только здесь и сейчас. Наверху небо, под ногами земля с высокой редкой травой, вокруг горизонт. Днем над головой солнце, ночью звезды и неспешно изменчивая луна. Мы с Кристо почти не разговаривали, топали себе и топали почти все время босиком, перебросив обувку через плечо. Как ни странно, ручьев и речушек в степи хватало, может быть, это и в нашей реальности так, не знаю, не был. А дичь, хотя и осторожная, все-таки от опытных охотников уйти не могла. Но степь дурманила, и мне стоило усилий напоминать себе, что скоро осень, а зимовать в степи я просто не умею. Кристо тем более. Успеть бы добраться до Арала Каспия в середине сентября совсем бы хорошо было. «Там кто-то есть!» Кристо остановился и, пригнувшись, взялся за рукояти кинжалов, не сводя глаз с плоского пригорка за широким тихим ручьем, почти речкой. Я уже с минуту наблюдал за этим самым пригорком, не вполне уверенный в том, что вижу. Движение разогретого за день воздуха или осторожное перемещение людей. Сейчас я практически убедился. Два человека следят за нами, и это не Урса, точно. Но и встреча с белыми может оказаться совсем небезопасной. «Два человека, минимум», — тихо сказал я, обнажая палаш. «Держись сбоку от меня!» А про себя подумал, что стрелы, окажись там луки или арбалеты, я отобью. «Эй, там!» — крикнул по-немецки, а на фоне заходящего солнца, уже не скрываясь, выросли две фигуры. «Не беспокойтесь, мы не собираемся нападать. Кто вы такие?» «Идем из плена на запад, к своим!» Откликнулся я, не торопясь убирать оружие. Тем более, что двое парней, спускавшихся по склону холма, тоже держали его в руках. Еще несколько шагов, и на их лица легла тень, и я изумленно разжал пальцы, роняя палаш. Судорожным движением перехватил его на лету. «Этот мир не меняет внешность людей, и это хорошо, потому что иначе я не узнал бы человека, с которым мы виделись один раз почти 5 лет назад и говорили всего несколько часов. Передо мной стоял Йенс Крумер, комиссар немецкого конунга Гюнтера, а чуть сзади и сбоку от него совершенно растерянно и глупо улыбался Андрюшка Альхимович».